памяти демона. Как змея учат молоку, так змеи любят молоко, но в молоке перед грозой скисает жало. Дерзу тенгинского полка вспоила смерть его строку, железным ржавым молоком не отпускала от груди, не удержала. Шармер на водах кислых дев, звездострадальца на манер, мадам, да он мясник, мадам старлей спецназа, царя игральный офицер, молодой опальный волкодав, вцепившийся, как бультерьер, в хребет Кавказу. То саблезубый, как Аллах, то на душе его низги, ах, на устах его молчок, и на челе его не блика, но, выскочив из-за угла, стремглав, запутавшись в полах, озноб, как мальчик-казачок, бежал висеть на уделах его словесности, его прекрасно лика дикой. Он приходил из-за реки, из дела выскочив таки, из шашки слизывал мозги побегом базилика, как будто бы и ни при чем, томительно склоняет в сон. И самому немного, черт, противу нравственно и дико. Лишь злой чечен не спросит, чем после химчистки от плеча пах правый пах и бряк рука в бекеши. Поэт и в Азии поэт, когда скажу я «нет». И над уммой милосердия закат Медина, святой до Маракеша. Из нашей школы он один, в ком странность я не находил, к выпиливанию лобзиком аулых цельных, Господи, и выжиганию по Корану. И он коронный, он гусар, ага, как чувствовал врага, в жару на дне Вадибека. Пардон, муав, полдневный жар, во всю шахну Афганистана. Не плачьте, Пелли, молоком не кормят змея на душе. Не плачьте, Мэри, ни о ком уже не стоит петь, рыдать стихи и плакать. Под вольриком фейерверк, над офицериком салют, а смерть, что смерть, она лицо его лизала, как собака.